Глава вторая. «Она та, что была со мной этой ночью. Разве она может понять меня? Да она же глупа, как пробка. Или слишком умна? Какая разница? Минутное наслаждение приносит только временное облегчение, временное забытье. Кто бы знал, как она надоела мне, как давно я хочу выгнать ее, но почему-то не могу». Наверное, потому, что тогда у меня совсем ничего не останется. Я был женат. Брак продлился чуть больше года. Сын и часть квартиры после размена остались с бывшей женой. Мне досталась вот эта однокомнатная берлога. Язык не поворачивается назвать ее квартирой, но думаю, что это явление временное. Итак, бывшая жена. Может, она не так уж и плоха была. Но жить с ней? С таким же успехом можно жить с той, что сейчас рядом со мной. Ни уму, ни сердцу. Так, чтобы видимость создать. Та, что сейчас со мной живет. У нее, правда, есть преимущество. Она не питает иллюзий. Не лезет с разговорами о любви. Она не думает рожать. С ней все заранее оговорено. Она свободна, я свободен. Мы вместе, пока кому-то это не надоест. Я могу сказать, что мне надоело. Сразу. Потому что мне вообще все надоело. Но пока не смертельно. Как подумаю, что вот уйдет она, и мне придется искать какую-то другую. Нет уж, пусть пока будет. Потерплю. Сейчас она поднимется, чтобы чмокнуть меня в щечку. Все, чмокнула. Да, дорогая, до свидания. Хлопает входная дверь. Какая ужасная погода. Закончится ли когда-нибудь эта слякоть, этот дождь, этот ветер, этот снег, этот мороз, эта надоевшая жара? Отгадайте загадку. Зимой и летом одним цветом. Не мучьтесь, это я. Люди на улице спешат в сторону метро. И я песчинка среди песка. Я никто, и звать меня никак. Я спускаюсь на эскалаторе, как на ленте транспортера, которая везет меня. Куда? В пасть какого молоха? Эскалатор несет сотни тысяч людей вниз и тысячи вверх. Лица, как маски, сливаются в одну полосу. Не разобрать глаз, носов, ртов. И совершенно безразлично, кто о чем думает, потому что все думают об одном и том же. Втискиваюсь в вагон. Со всех сторон я сжат плечами, животами, куртками, пальто. Я весь в чужих дыханиях, в чужих запахах, миазмах. Да право же, есть ли я? Может быть, лучше, чтоб меня вообще не было? Но я же есть. Боже, как мучительно осознавать, что я есть, но не видеть выхода. В этой толпе, в этом скопище народа я один, безнадежно один, и не вижу просвета. Скорей бы уж добраться до работы.